Глава 54. Я хотела оставить прошлое в прошлом, а оно меня оставлять не хотело. После собеседования, которое, как мне показалось, я прошла довольно неплохо, расслабленно пила кофе на кухне, глядя в окно на особенно ветреную сегодня улицу. Завибрировал телефон, прерывая мое некое подобие медитации. Взгляд упал на номер на дисплее. Виталий. Звонил мне в мессенджер, из которого я не вышла по старому номеру. Что же? Поговорить, видимо, придется, пусть и не очень хочется. «Алло», — взяла я трубку. «Алин», — позвал меня пока еще муж. «Где ты?» «Какая тебе разница? Домой уехала». «Такая, что я волнуюсь». «А когда оплеухи раздавал, не волновался?» — уколола его. «Ты это заслужила». «Скажешь нет?» «Заслужила? Порицание, разводы, ненависти. Да, заслужила, но не насилие и ударов по лицу. До сих пор руки синие там, где он меня хватал. Как же я ошиблась насчет него? Какой жестокий. Ни слова извинения, хотя я их ему принесла очень много. Но что я еще могу сделать, если вышло так? Я не могу ничего изменить уже». «Думай, как хочешь», — устало ответила я. «Не хочу больше ничего выяснять и знать». «Ты не вернешься? — спросил он вдруг. Даже зависла на миг. «Он серьезно полагает, что после всего я вернусь к нему? Зачем? А ему оно зачем?» «Нет. Ты хорошо подумала? Я ведь могу не простить тебе всего этого». «Я тебе тоже, Виталь. Ты для меня просто умер в тот день. Я уже подала на развод. Забери заявление». «Да господи, зачем ему-то это все нужно? После измены? После попытки насилия? Он совсем ненормальный?» «Нет, мы разведемся, я не приеду». «А ведь у меня полно твоих голых фоток, Алин», — усмехнулся парень. «Я их могу разместить в сети. Тебе решать, появятся они там или нет. Достаточно приехать и не разводиться со мной». Просто поймала новый шок. Он готов опуститься даже до шантажа, лишь бы я не разводилась с ним. Но ведь все равно отношений не выйдет. «Виталь, ты с головой дружишь?» Голос звенел от нарастающей ярости. «Я это сделаю, Алина. 3 дня тебе, чтобы вернуться». «А знаешь что?» — психанула я. «Не вернусь. Можешь прямо сейчас опубликовать. У меня красивое тело, и стесняться мне нечего. Был только Вадим в поклонниках, а теперь прибавится еще. Выберу тебе достойную замену. Давай, вперед. «Сука ты, Алина! Гори ты в аду! Правильно тебя твой отчим бил!» Повесила трубку. Меня трясло. Вот как он считает на самом деле. Игрушка сбежала от хозяина, и хозяин недоволен. Это не любовь. Как бы Виталий это ни называл. И, конечно, я переживала, что он выполнит угрозу. Мы уже все выяснили. Сколько мне еще платить за свои грехи? Заявление на развод действительно подала. Будет суд. Если Виталий на него не явится, нас разведут без него. Если же и явится, то все равно разведут, потому что нет такого закона, по которому я обязана его любить. Вздохнула. Сколько еще я буду пожинать эти плоды? Когда в дверь позвонили, не ожидала уже ничего хорошего от этого дня. С хмурым лицом распахнула дверь и встретилась с синими глазами. «Синими?» «Привет», — улыбнулся Вадим. Все слова застряли в горле. «Что он тут делает? Откуда узнал адрес? Решился приехать? С ума сойти, сколько вопросов разом». «Так и будем смотреть друг на друга через дверь», — спросил он и зашелестел бумагой. Опустила глаза и увидела огромный букет красных роз. «Мне все это снится?» «Проходи», — ответила как робот, еле справившись с языком и пропуская его в маленький коридорчик. Высокий парень прошел на шаг от двери и разулся. Коридор был слишком тесным для двоих, и он сам, без приглашения, прошел в зал. Я вошла следом и снова встретилась с его пронизывающим взглядом. «Поставь цветы в воду. Завянут же, жалко». Он протянул мне букет. Машинально взяла его в руки и понесла в кухню, чтобы налить в обычную 3-литровую банку воды. Вазы нет у меня. Это и не важно сейчас. Принесла обратно цветы в банки и поставила в центр журнального столика. По комнате поплыл нежный аромат сразу большого количества роз. «Зачем ты приехал?» — спросила его, стоя напротив. «За тобой», — последовал простой ответ. «Как узнал адрес?» «Даша». «Ясно», — усмехнулась я. «Все оказалось так просто. Подруга сдала меня ему». «Зря ты приехал, Вадим». Опустила глаза в пол. «Эти разговоры ни к чему не приведут. Я не вернусь в тот город ни с кем». Хотя появление Вадима в моей квартире взволновало. Ощутила, как до краев меня заполняют невероятные эмоции, которые я испытываю каждый раз, когда вижу эти синие глаза. «Алин». Положил большие ладони на мои плечи и заглянул в лицо. Робко повела плечами, желая скинуть его руки, одновременно не желая этого. «Давай, как взрослые, уже поговорим. Хватит бегать от меня и от себя тоже. Ну, какие такие сложности тебе заставляют отказаться от меня? Спор? Это была глупость. Я затеял это сам». Подняла в удивлении на него глаза. Все это время была уверена, что идея принадлежит Витальке. Ну, проверить хотел. А нет. Все выдумал Вадим. «Зачем?» — спросила его. Мы стояли посреди комнаты, близко друг к другу. Мужские руки лежали на моих плечах. Глаза смотрели в глаза. «Понимаешь?» — продолжил он. «Я не знаю, как так вышло, сам не понял. Но я влюбился в тебя сразу. В первые же секунды, как увидел. Я откуда-то знал, что ты моя, ты для меня. Ко мне приехала, не к нему. Судьба тебя такими вот путями привела. Мы бы никогда не познакомились с тобой, если бы ты не решилась приехать к нам в город. Пусть и к нему. Как это говорят? Любовь с первого взгляда. Со мной никогда такого не было. Я просто знал еще 2 года назад, что никакая другая мне не нужна. Только ты. Понимаешь?» «Не знаю», — прошептала я. «Вообще-то такие мысли иногда и мне шли в голову. Как бы мы ни бежали от себя, судьба нас сталкивала заново. Будто ангелы на небе придумывали нам новые поводы для встреч, а потом каждый раз огорчались той глупости и настырности, с которой я бежала от своей судьбы». «Может и так. Но при чем тут спор?» «Я хотел выиграть время, чтобы успеть как-то получить твое внимание, симпатию. Вет ни за что не подпустил бы меня к тебе. Я ведь в самом деле был тот еще, несерьезный. Непостоянный. Мог ради спортивного интереса мозги попудрить. Я просто никогда не любил. Появилась ты, и все изменилось. Все остальные просто исчезли для меня». Закусила губу, раздумывая. Вот почему мне казалось, что Виталик будто дает мне общаться с Вадимом в самом начале. Они договорились об этом в рамках спора. Но что-то пошло не так. «Спор был на то, что ты влюбишься в меня. Потом он просил меня прекратить проверку. Но я уже не мог остановиться. Я хотел тебя отнять еще тогда». Почему-то ни одно его слово не вызывало во мне отторжения. Я верила. Это очень похоже на правду. И даже не было сомнений, что Вадим говорит искренне. «А почему ты никогда не говорил о том, что у тебя все серьезно?» — спросила я. Я ведь была уверена, что просто очередная добыча для охотника. Виталий так тебя... расписал? Я ему поверила, увидев, как легко ты бросаешь девушек. Я считал, что не нужен тебе. Больно услышать от той, к которой испытываешь эмоции, что ты не удел. Струсил. Да и не сразу понял, что за чувства меня отдалили. Я вообще считал любовь сказкой для дураков. Думал, что никогда не полюблю. Одну. Так полюблю. Ноги плохо слушались после таких откровений. Отошла от него и села на диван, уставившись в одну точку. Сколько поломанных судеб, потерянного времени, сколько боли просто потому, что мы оба заблуждались насчет друг друга. Ну и спасибо Витале, он подпитывал эти мысли у обоих. Вадим молча сел рядом. Плечом к плечу мы сидели и рассматривали узор старых обоев моей съемной квартиры. «Я считала, что не нужна тебе со своими проблемами. Я не та, с которой можно развлекаться так, как ты привык, без обязательств. Я ведь видела, как ты живешь. Ты прожигал жизнь в то время, как я билась за каждый свой день, чтобы просто жить, чтобы поесть. Я не могла прийти к тебе и сказать: «Ну, давай, Вадим, попробуем. Вот мой чемодан. Спасай меня ты вместо него от моей дерьмовой жизни». «Она была настолько дерьмовой?» — спросил он. А мне внезапно захотелось, чтобы Вадим теперь до конца понимал, почему я так себя вела. И я все рассказала, как бы ни было трудно об этом говорить. Я Виталия никогда не любила. Поняла это только потом. Я придумала чувство, чтобы не признаваться себе, что я просто сбежала от своей семьи. Мама вышла замуж давно, мне было 10. С отцом к тому времени она уже развелась как 2 года. Я не виню ее в том, папа сильно пил. Запоями по неделям. В этом состоянии он превращался в неуправляемое чудовище, а наши с мамой дни — в сущий ад на земле. Он тащил из дома все, что с таким трудом зарабатывалось в тяжелые 90-е. Даже мои игрушки. Даже кукол и детскую посудку продал. Мама уходила много раз, взяв из дома лишь меня и небольшой пакет с нашими вещами. Мы жили у родственников, жили в съемном жилье, которое тоже не отличалось комфортом. Общаги, коммуналки с тараканами и соседями-алкашами. В школе меня звали бомжонком, потому что у меня никогда ничего не было, и одежда вся старая и потрёпанная, с чужого плеча. Дедушка мой тогда работал, и он поднапрягся и купил в ипотеку для моей мамы и меня отдельную квартиру. И в нашей с ней жизни, наконец, наступил покой. Жили скромно, но хотя бы тихо. С отцом она развелась, а потом он совсем спился и умер. Позже мама познакомилась с другим мужчиной. Он стал моим отчимом. Поначалу наши отношения были нейтральными, но по мере того, как я взрослела, стали появляться скандалы. Он меня оскорблял и бил за немытую посуду, за слишком громкий смех, за то, что прошла слишком шумно мимо него. Со временем избиения участились. Все только руками разводили. В семейные конфликты никто никогда не лезет. Мама же ничего не делала. Она позволяла. Просто молча смотрела, говоря, что мужчины лучше понимают в воспитании. Я терпела почти 6 лет. Мне некуда было идти. У дедушки своя семья. Его жена не позволила бы жить с ними. Да и, честно сказать, никто не верил, что так все на самом деле. Считали, что я выдумываю. Юношеский максимализм и все такое. Отчим не дурак, он никогда не бил меня так, что оставались видимые следы. Наверное, это было самое обидное. Мало того, что никто заступаться не стал, так еще никто и не поверил. Просто не верили. Говорили, что я преувеличиваю, что мне просто не нравится новый муж мамы. «А знаешь, почему он так меня ненавидел?» «Почему?» — тихо спросил Вадим. Слушал мой рассказ, и его лицо белело с каждым новым предложением. Но он не перебивал, просто внимательно вникал. «Потому что он очень хотел ребенка. Но после меня мама больше не могла. Он винил меня в этом. Говорил, что лучше бы я не родилась. Всем бы только лучше было. Что у них семья, а я никому не нужна. Дочь алкаша и паразитка. После учебы я познакомилась с Виталием и переехала к нему. Он вытащил меня из этого ада. Пока я была студенткой, ну какое мне съемное жилье? Дедушка уже ушел на пенсию. Не буду же я с его пенсии просить снимать мне квартиру. Так и терпела, пока не уехала. Теперь ты понимаешь, почему я так держалась за этот брак?» «Понимаю», — тихо ответил Вадим. Потом схватил руками мое лицо и повернул на себя. «Глупая. Но почему молчала? Я ведь не мог этого знать. Я чувствовал, что ты не любишь его, но не понимал, что же тебя держит. Если бы я только понимал, что все настолько... Я не знаю, как это назвать. Я очень надеюсь, что твой отчим никогда не попадется мне на глаза, иначе я просто убью его». «А как такое расскажешь? Как сказать другому человеку, что ты не нужен семье? Что ты не нужен маме?» ты понимаешь, насколько это ужасно? Если ты не нужен маме, кому ты вообще тогда нужен?» По щекам катились слезы. От жалости к себе. От того, что наконец открылась Вадиму. От того, что он теперь знает о том, как я жила и что я терпела. Вадим смотрел на меня широко распахнутыми глазами в полном шоке. А еще в синих глазах бушевала буря. Он принял все близко к сердцу и переживал, что мне пришлось пройти через все это. «Я никому больше не позволю и пальцем дотронуться до тебя», — жестко сказал он. «Надо было давно мне сказать. Я бы защитил тебя от всего, от всех. Я смогу». «Я не знала, что тебе это все нужно», — покачала головой. «Ты понимаешь, что я, по сути, покалеченный человек, Вадик. Когда на меня кричат или поднимают руку, я впадаю в жуткую истерику. Иногда такие приступы могут остановить только врачи. Я никогда не буду нормальной, потому что отчим меня изуродовал, столько лет звал меня ничтожеством и применял насилие. Зачем я тебе такая нужна? Неполноценная». «Что ты говоришь?» — сжал он мои руки. «Ты самая замечательная и нежная девочка, которую я однажды встретил и больше никому не хочу отдавать. С тобой так интересно и хорошо просто говорить. И секс. Он был чудесный. Я хочу быть с тобой. И мне плевать на твое прошлое. Точнее, это никак не портит тебя в моих глазах. Я люблю тебя и принимаю такой, какая ты есть. Не отталкивай меня, Алин». «Я не верю, что я нужна тебе такая». «Глупышка». Притянул к себе и мягко поцеловал шею. Уткнулся носом в меня, вдыхая запах, сжимая нежно мое тело руками. «Я уже 100 раз сказал, что нужна. Серьезно». Потом отстранился немного, заглянул в мои заплаканные глаза и сказал. «Алин, решайся. Я устал стучать в закрытую дверь. Я тебе все сказал. Я готов принять тебя такой, со всеми твоими странностями и проблемами. Но если ты меня сейчас попросишь уйти, я больше не вернусь. Никогда. Так принимай решение. Сейчас».